Phenom FM представляет авторский проект Федора Степанова «Город». В последнее время, наблюдая за всяческими коллизиями и пертурбациями, которые переживает родная моя Москва, я нет-нет, да и задаю себе крамольный вопрос, а уж не в понедельник ли был основан этот столь мною любимый, но часто совершенно невыносимый город? Соответственно, любопытно было бы узнать, а каково живется, дышится в городах, основанных, к примеру, в воскресенье. Один такой мне известен. Город на большом зеленом Карибском острове, столица Доминиканской республики, Сан-Доминго. Санта – святой, Доминго – воскресенье. Город назван в честь Святого Христова Воскресения, ну и в память того прекрасного воскресного дня, в который он был основан испанцами в далеком 1496 году. Кстати, это самый старый город в Новом Свете. Так каков же он? Чтоб уловить дух Санто-Доминго, лучше всего отправиться в колониальный квартал, исторический центр города, и непременно вечером. Дыхание близкого моря, желтые фонари, причудливая, но отнюдь не безвкусная мешанина архитектурных стилей, готика, арабские мотивы, ренессанс. Причем все это великолепие не давит, оно тебе по росту, в нем удобно, уютно. И вот деталь до боли, напоминающая Москву моего детства. Столы и столики, за которыми местные старички играют в домино, шахматы. Правда, обликом своим они и близко не напоминают наших пенсионеров. Изящные светлые костюмы, шляпы, трости. Над столиками парит облако невероятно музыкальной испанской речи. А еще в Санто-Доминго на улицах люди друг другу улыбаются. Да уж, не город, а находка. Отдушина для тех, кто задыхается в сурово понедельничных мегаполисах. Авторский проект Федора Степанова «Город» на 99.6.